Глава четвертая. Все не так уж и плохо. Около подъезда сидела какая-то дама, все время озиралась в разные стороны. Как только увидела Зою, сразу же вскочила и вытянула шею, пытаясь ее хорошенько рассмотреть. Зойка подошла к подъезду, и женщина подскочила к ней. «Вы же Зоя? Здравствуйте, я вас сразу узнала. Я вам писала в группе. Вы вещи не продали еще?» — затараторила она. «Я Екатерина Сергеевна». «Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Мы же с вами договаривались на 10». «Так почти 10, без 15. Я все боялась, что вы продадите вещи и мне не скажете». «Я весь день на работе. Вещи не продала», — устало ответила Зоя. Они зашли вместе в подъезд. «Вы знаете, у меня сноха такая. Мальчонку привезет на выходные, а смену ему с собой не дает. А ему 3 года. Да и не будешь же его держать в доме в джинсиках и рубашке. Ходит в трусиках и майке. Вечером купать, а переодеть не во что. Да и ребенок есть ребенок. Там облился, там запачкался. Бегу, покупаю новые вещи. Так она повадилась внука забирать с теми вещами, что я купила. Дескать, потом приедем и привезем пакет со сменной одеждой. В следующий раз картина не меняется. А я пенсионерка, правда, подрабатываю, но много денег эта работа не приносит. Каждый раз одно и то же. Никаких денег не напасешься на новые вещи», — тараторила Катерина, поднимаясь с Зоей по лестнице. Женщина только устало кивала. Ее совершенно не волновала сноха и внук Екатерины Сергеевны. Они зашли вдвоем в квартиру. Мальчишки смотрели мультики по телевизору, сразу вскочили и кинулись обниматься с матерью. «Мамуль, а ты чего принесла?» — спросил Лёшка, выдергивая у нее из рук пакет. «Печенье? А почему оно поломанное?» «Да какая разница?» — махнул рукой старший брат, обнимая за шею Зою. «Пошли на кухню молоко пить с печеньками». «Саша, а откуда молоко?» «Мы с Лёшкой купили. Из сада шли и в магазин зашли. Там взяли пакет молока и хлеб. Деньги я взял из копилки». «Какие детки замечательные!» — радостно покачала головой Екатерина. «Идемте в комнату, сейчас я вам вещи покажу». Зоя вывалила все из пакета на кровать. Катерина схватила первую вещь и стала ее крутить в руках и внимательно рассматривать. Она все говорила, говорила, рассказывала про сноху и внука, про сына и про пенсию, перебирала вещички, откладывая в сторону. Зойка хотела есть, еще нужно было пообщаться с мальчишками и найти переобувку для завтрашнего дня. «Вы что-нибудь брать будете?» — спросила она устало, перебив поток речи. «Я заберу все, кроме колготок», — сказала Екатерина. «Сколько с меня?» Зоя перечислила стоимость каждой вещи и назвала итоговую сумму в 3500 рублей. «Может быть, скинете немного? Я пенсионерка и забираю у вас целый пакет», — попросила Екатерина Сергеевна. «Могу подарить колготки», — вздохнула Зойка. «Ага», — кивнула покупательница, сунула колготы в пакет и положила на комод 3500 рублей. «А вот эти колготки?» — заметила она на стуле отбракованную Зоей вещь. «Они с дырочкой», — ответила Зоя. Покупательница схватила их в руки, покрутила, нашла дырочку, подумала и запихнула их тоже в пакет. «Я заберу, дома заштопаю», — кивнула она. «А у вас комбинезона или куртки на осень никакой нет? Тоже на 3 года, в пределах 1500. А то мне сноха зарядила, дескать, сережки носить осенью нечего. Дай 5000 на комбез». Сказала ей, что сама куплю. На рынок пошла, а там такие цены и такое качество. Вот у вас вещи качественные, сразу видно, что дорогие. «Я посмотрю», — кивнула Зоя. «Ага, хорошо, тогда позвоните мне. Я приду, надо, наверное, будет померить. Жаль, что сноха опять все вещи у меня перетаскает, но тут хоть надолго хватит». Екатерина Сергеевна продолжила что-то говорить дальше, но Зоя ее прервала. «Мальчишкам уже пора ложиться спать, я вам завтра позвоню. Спасибо за покупку, уже 10:30, поздно». «Ага, пошла я, а то муж искать будет. Спокойной ночи, спасибо за вещи. Комбез поищите, пожалуйста, я завтра на связи». Женщина ушла, а Зоя обрадовалась. Теперь она за садик сможет заплатить и еще, может, комбез продаст». В голове снова промелькнула тень страха, что Борис будет орать, если узнает, что она его продала. Эту мысль отогнал Сашка, который что-то у нее спросил. «Что, Сашуль?» — переспросила она. «Ты ужинать будешь? Мы тебе супчик оставили и пюре картофельное с котлеткой». «Давай картошку с котлеткой, супчик я завтра с собой на работу заберу», — кивнула она и отправилась в ванную, чтобы умыться. Смыла весь день с лица, тяжело вздохнула. На кухне громыхала посудой ребятня. Раздался звон разбитой тарелки. Зоя выскочила из ванной. На полу на кухне валялась разбитая на несколько осколков тарелка. «Папа ругаться будет», — выдохнул Лёшка и стал испуганно озираться. «У нас есть еще такие тарелки», — махнула рукой Зоя. «Бабушка моя запасливая была. Вон полный сервант посуды. Давай аккуратно соберем и выкинем осколки». «Мы хотели тебе в тарелку наложить», — сказал виновато Сашка. «Хорошо, что картошка с котлетой в микроволновке еще стоят». «Вы мои хорошие, я вас так люблю», — поцеловала она пацанов у макушки. «Но тарелки постарайтесь больше не бить». «Хорошо», — кивнул головой Сашка. Зойка вытащила контейнер из микроволновки и села ужинать. Ребята тоже устроились за столом и наперебой стали рассказывать, как у них прошел день. Она внимательно слушала, что сыновья ей говорили. «Сашуль, завтра я работаю. Вы, наверное, вдвоем с Лёшкой весь день будете. Сможете? Может, папа приедет. Он обещал привезти продукты». «Да, мамуль, сможем», — кивнул Сашка. «Я завтра утром встану пораньше, что-нибудь для вас приготовлю. А теперь дуйте чистить зубы и ложитесь спать, уже поздно». «Надо было еще найти комбез для Екатерины, положить в пакет на завтра босоножки в качестве сменной обуви, ну и сварить перловку для завтрашнего супа и бульон для него же». Перловку засыпала в мультиварку, поставила на плиту кастрюльку с сахарной косточкой. Сходила в комнату к мальчишкам и пожелала им спокойной ночи, поцеловала обоих. «Мама, а сказку?» — стал конючить Лёшка. Зойка вздохнула, посмотрела на мальчишек. Они же не виноваты, что у нее в жизни началась темная полоса. Она достала книжку и принялась читать им какую-то сказку. Через 5 минут дети уснули, да и она уже задремала. Разбудил пронзительный свист мультиварки. Она тут же вскочила и побежала на кухню. Бульон закипел и залил плиту. Чудо-кастрюлька продолжила отсчитывать время и больше не возмущалась. Зойка вытерла плиту и снова зажгла газ, убавив его на минимум. Она залезла на антресоли, долго там рылась и нашла подходящий пакет с соседним комбинезоном и отдельной курткой и штанами. Один комплект был Сашин, а второй — Лёшкин. Достала Сашкины вещи, которые он носил в 5 и 6 лет. Может, что-то подойдет для Лёшки? Хоть ему ничего покупать на осень не надо будет. Вывалился сверху пакет на 6-месячных младенчиков. Тоже отложила их в сторону. Нужно в выходные будет перебрать вещи мальчишек, убрать наверх то, из чего они выросли. Так что Борис не заметит, что вещей стало меньше. Она до сих пор не верила, что он ушел от нее, бросил семью. Ведь все же было хорошо. Она была доброй и покладистой женой, не перечила ему никогда, делала так, как ему нравится. Зойка готова была уже сама поверить, что Борис уехал в командировку. Может, это была просто злая шутка со стороны супруга? Хотелось спать. Завтра еще одна рабочая смена. Выключила бульон, выдернула из розетки мультиварку. Утром она сварит рассольник и приготовит творожную запеканку с замороженной смородиной. А сейчас Зойка отправилась спать. Ложась на боковую, она думала, как хорошо, что у нее купили вещи. Теперь она сможет заплатить за 3 месяца за сад. Не все так уж и плохо.